Комментарий первый. Тот, кто знает небесное и человеческое, во всем существует сам по себе. Внутри он доверяется себе, вовне он незримо сливается с вещами. Он пребывает в сокровенном единстве со всем сущим и всего достигает. Комментарий второй. Небо — это название всего, что существует само по себе. Действующее в деянии не может ничего сделать, но деяние само по себе действует. Знающее в знании не может ничего познать, но знание само собою знает. Однако же знание само по себе ничего не может знать. Поскольку оно есть незнание, то знание происходит из незнания. Действие само по себе — это недеяние. Поскольку оно есть недеяние, действие проистекает из недеяния и определяется им. А если знание происходит из незнания, то оно имеет в незнании свою основу. Поэтому настоящий человек отбрасывает знание и знает, пребывает в недеянии и все совершает. Он имеет основу в том, что существует сам по себе и обретает себя в забытии. Комментарий третий. Среди сил, не оказывающих явного воздействия, нет более великой, чем сила перемен. Она способна сделать новыми целое небо и целую землю. Она лишает огромные горы и холмы их прежнего облика. Действие ее никогда не прерывается, и каждое мгновение она творит нечто новое. Благодаря ей небо и земля, и вся тьма вещей непрестанно меняются. Мир непрестанно обновляется, однако же полагает, что он таков же, как прежде. Лодка каждый день преображается, но люди думают, что она все та же самая лодка. Гора каждый день другая, а люди думают, что она по-прежнему та же самая гора. Коснувшись плечом прохожего, я навсегда расстаюсь с ним. Все вокруг каждый миг незаметно уходит в прошлое. Тот, кем я был раньше, уже не тот, кто я есть сейчас. И я должен изменяться вместе со временем, ибо разве могу я остаться таким, каким был прежде? Однако мир не может это уразуметь, и люди безрассудно полагают, что могут остаться такими, каковы они в настоящее время. Сколь велико их невежество. Комментарий четвертый. Хотя человеческий рост не превышает 7 вершков, в человеке обязательно есть все 5 постоянств, так что как бы ни было мало его тело, в нем сходятся небо и земля. Посему среди всей тьмы вещей, существующих между небом и землей, ни одна не может пропасть ни на день. Даже если не будет хватать какой-то одной из них, жизнь станет невозможной. Если вдруг перестанет существовать хотя бы один из многих принципов жизни, ни одно существо не сможет прожить сполна свой срок. Знания людей не одинаковы, но в поведении своем люди не осмеливаются действовать по-разному. Итак, в человеческом знании есть свой предел, поэтому люди пользуются своим знанием осмотрительно. Знание и незнание друг друга выправляют и составляют одно целое. Вот что значит знанием пестовать свое незнание. Комментарий 5. Путь — это неспособность. Мы прилагаем это имя к пути, желая сказать, что путь есть состояние обретения себя. Самообретению не может способствовать и сам путь. Пока я сам не достиг его, я не могу произвольно сделать это. Те, кто обрел себя, снаружи не имеют опоры в пути, внутри не полагаются на себя, но обретают себя внезапно и в одиночестве претерпевают превращение. Тот, кто стремится сделать свою жизнь, не может достичь полноты жизни, ибо никто не может сотворить жизнь по собственному желанию. А тот, кто будет стараться сделать это, только навредит подлинному в своей жизни. Комментарий 6. Плач на похоронах — это явление мирской жизни. Свести воедино жизнь и смерть, забыть радости и печали и распевать песни над мертвым телом — это признаки пребывания за пределами этого мира. Но принцип имеет свой предел, в котором внутреннее и внешнее непостижимо сходятся воедино. Не бывало еще, чтобы тот, кто странствовал вне мира до конца, не пребывал бы в сокровенном единстве с этим миром, и не бывало еще, чтобы тот, кто пребывал в сокровенном единстве с миром внутри, не странствовал бы вовне этого мира. Посему совершенно мудрый всегда странствует вовне, чтобы пребывать внутри, и, не имея субъективного разумения, следует тому, что есть». Пусть даже он целыми днями вершит казни, дух его остается безмятежным. Занимаясь бесчисленными делами правления, он остается совершенно покойным.